Так ножи вострят о камень, так опилки метлами смахивают, под руками меховое, мокрое. Где ж вы, двойни, сушь мужская, мощь? Под ладонью слезы, а не дождь. О каких еще соблазнах речь? Водой имущество. После глаз твоих алмазных, под ладонью льющихся. Нет пропажи мне, конец концу. Глажу, глажу, глажу по лицу. Такова у нас Марина, к спесь, у нас полячка-то. После глаз твоих орлиных, под ладонью плачущих. Плачешь, друг мой, все мое, прости. О, как крупно, солоно в горсти. Жестоко слеза мужская, обухом по темени. Плач, с другими наверстаешь стыд со мной потерянный. Одинаково, море, рыбы, взмах. Мертвой раковины, губы на губах.